Глава 44. Пока Ньюгард и его воины не пришли в себя и сидели внутри своих щитов, я создала следующее заклинание. Ансу Свирт, Лагу Свирт, Туриса Свирт, Хагала Свирт, Райдо Вирт. 5 рун, соединенных знаком Одина, воплотились в печать. А символ Квиорт станет ключом-активатором для всей этой связки. Созданная мной печать направлена на окончательное разрушение оков рабства. Прокомментировала я, посмотрев в лицо обалдевшего от увиденного Ньюгарда. Впрочем, на меня вылупились все его воины, позабыв, что надо бы действовать. Вот он, эффект неожиданности. Но в любом случае мне нужны заготовки со сложными печатями. Если немудреные заклинания из одной трех рун формируются в мгновение ока, то для подобных непростых требуется некоторое, пусть и незначительное, время. Квиорт вспыхнула алым и мягко встроилась в центр печати. «Фьёльга!» — шепнула я, и конструкция размножилась. Копии полетели в сторону моих друзей, все еще скованных цепями. Руны и печати коснулись металла, сдерживающего Яра и Ушона и всех остальных. Освобожденные от кандалов, подчиняясь приказу Хейва, поспешили прочь. Их никто не пытался задержать. Градоправитель видел опасность только в моем лице. Другие его не волновали. Все внимание противников было приковано ко мне. «Что ты можешь противопоставить нам, девчонка?» Презрительно выплюнул Гун, наконец-то отмерев. Скинул магические щиты и встал напротив меня. За ним последовали его подчиненные. Рядом со мной замерли Хейвард и Хагейн. Со спины прикрыли Нул, Пит, Шон и другие бунтовщики. Горожане, придя в себя, тихо расползались в разные стороны. Главное, подальше отсюда. Часть затаилась между домами и следила за действием оттуда. Только Риш Одноглазый и вся его шпионская сеть, чуть поколебавшись, двинулись к градоправителю. И пусть количественно горожан куда больше, но у них в основном всего по одной звезде. Они ничего не смогут сделать против профессиональных воинов-болдеров, даже не заметят, как над их головами занесут меч и не успеют защититься. Кроме всего прочего, тут дети, старики и женщины. Я ничего вам противопоставлять не буду. «Вот еще!» Фыркнула я, закатала рукава рубахи до локтей и сосредоточилась. «Кто ты?» Все еще не понимая, хмуро вскричал Ньюгард. «Ты не можешь быть той, кем хочешь казаться! Мастера рун рождаются в семьях с древней истории!» «Меня зовут вовсе не Лиса Мунг. Тут ты прав!» Кивнула я и четко договорила. «Я Алиса, единственный ребенок герцога Джейкоба Асбьорна. Наследница Асбьорнов, последняя из рода». По толпе пронесся изумленный вздох. Боковым зрением я следила за своими людьми, и когда они наконец-то пересекли невидимую границу, облегченно выдохнула. «Асбьорн», — прикрыл тяжелые веки градоначальник. «Я слышала о них. И что же ты забыла тут, ваша светлость?» Презрительно дернул уголком губ собеседник. «И не боишься, что я, узнав всю правду о тебе, сдам тебя его величеству Роджеру?» «Ничего ты мне не сделаешь. И даже не сможешь покинуть Нижний Варг». И, демонстративно отвернувшись, пошла прочь, следом за горожанами. «Ха-ха-ха!» — заржал Гун, самодовольно потирая руки. «Герцергская дочь струсила? Это такой ты мастер рун? Думаешь, я дам тебе вот так уйти?» Пока он притворно ржал, я разбежалась и прыгнула. Следом за мной Хейф и Хог. Опустилась аккуратно на линию, видимую лишь мне одной, и, резко хлопнув по земле раскрытой ладонью, активировала ловушку. Тем временем в воздухе засвистели первые огненные шары. Их целью было поразить наши спины, но Хейвард встретил снаряды врагов мощным щитовым куполом. Искры брызнули во все стороны, когда заклинания врезались в прозрачную преграду. И на том атака воинов Гуна закончилась. С утробным гудением ввысь взметнулась пламенная стена, переливаясь всеми оттенками алого, от ярко-красного до темно-багрового. Я активировала рунную печать, нарисованную по периметру площади. Много сил и времени было потрачено на создание такого монстра. Но оно, безо всякого сомнения, того стоило. Безопасность людей превыше всего. «Какая ты прозорливая дочка!» Одобрительно прогудел отец. «Нас бы так или иначе захотели наказать публично. В Варге только одно место для этого. Но даже если бы не здесь, то можно было выманить врагов за пределы города и устроить сражение подальше от невинных жителей. За рунической стеной бесновался Ньюгард и его воины. Они кидали фаерболы, ледяные копья, но все их потуги заканчивались одним — рикошетом. Какой-то идиот кинулся с пылающим мечом на мою преграду и... Додумался же. Покачал головой Хейв. «Как долго продержится твое заклинание?» — уточнил папа. «Вообще, столько, сколько захочу. Но нам так долго и не надо», — ответила я и, вскинув руки, плавно повела кистями снизу вверх и назад. Затем развела в стороны и резко хлопнула. Гудя и вибрируя, стена начала сужаться. «Ты их убьешь?» — спокойно уточнила Рене, стоявшая позади. Криков градоправителей и новых стражников Варга слышно не было, но исказившиеся от ужаса лица — вполне. Они явно что-то орали, одновременно кастуя защитные коконы вокруг себя. «Нет, конечно. Они нам нужны. Это языки. Я собираюсь с ними потолковать». «Вы все еще хотите захватить Верхний Варг?» Никому особо не обращаясь, уточнил Нул, завороженно следя за тем, как стена разделилась на количество разумных внутри и заключила их в своеобразную клетку. Гудение сошло на нет. Осталось едва уловимое шипение, но теперь крики Ньюгарда и некоторых бойцов стали прекрасно слышны. «Вы не представляете, что с вами сделает мой повелитель!» орал Гун, брызжа слюной в разные стороны. «Не представляем, ага. Но ты же нам все расскажешь?» Хейв подошел почти вплотную к глядящему на нас с неприкрытой ненавистью бывшему градоправителю. «Твои артефакты не работают», — добавила я, видя, как Ньюгард судорожно жмет на золотой браслет. Но тот лишь слабо вспыхивал тусклыми искрами при каждой попытке активации. Тонкие руны на его поверхности то загорались, то гасли, но магия оставалась запертой внутри. «Классная штука. Я такие тоже хочу. И скоро они у нас будут. Бинстейн, жди меня. Я иду». Мечтательно протянула я, глядя на артефакт связи. Аж кончики пальцев заколола. До того хотелось рассмотреть вещицу поближе, но больше, конечно, разобрать и покопаться в начинке. «Пора». Подошел к нам Шон. «Да». Кивнул Хаггейн. «Клеткам не подходить, всем ясно». Оглянулся он на молчаливых горожан. «Ирая». Повернулся к травнице. «Разъяснишь народу, что теперь их всех ждет?» «А как же ж?» Усмехнулась лекарка. «И новые правила». «О них в первую очередь». «Несогласных мы не волить не будем. Отправим их всех наверх». Травница, понимающе покивала и пошла вперед, к ждущим вестей варговцам. «Вы пока соберите все необходимое, а мы пойдем остальных стражников обезвредим». Хейвард посмотрел мне в глаза, вскинул руку и ласково убрал упавшую мне на лицо прядь волос. «Увидимся у ворот». «Что ты задумала?» Гун все прекрасно слышал. «Захватить шахту, ведущую в Нижний Варг». Я не стала скрывать своих планов. «Ничего у тебя не выйдет!» Пусть сказал он одно, но в глазах его я видела совершенно другое. Страх. «Не по зубам тебе рунный путь, Алиса Асбьорн. Опыта маловато будет». «Всего того, что ты уже увидел и испытал на себе, разве недостаточно, чтобы понять, что опыта мне не занимать?» Удивленно вскинула брови я. Ньюгард не нашелся, что ответить, лишь открыл рот и тут же со щелчком захлопнул. Я же не видела необходимости продолжать бессмысленный разговор, потому отвернулась и зашагала за Элли. Собрать еды в дорогу и подготовиться хотя бы немного к непростому, но очень интересному путешествию.